Глава 22. Секреты и советы. «Да», — сказал О, улыбаясь самой сердечной, самой доброжелательной, самой обволакивающей из своих улыбок. «Я проезжал мимо и на правах старого друга решил навестить вас». Чем старше становилась Амалия, тем хуже она относилась ко всем видам притворства, лицемерия и фальши. Поэтому она села в кресло напротив резидента и довольно холодно ответила: «Насколько мне известно, в нашем кругу не бывает друзей, есть только насущные интересы, не так ли?» Вслед за этим последовало довольно продолжительное молчание. О все еще любезно улыбался, но про себя размышлял, что разговор с Амалией выйдет непростым, если выйдет вообще. Вслух же, впрочем, он сказал: «Мое положение, госпожа баронесса, обязывает меня соблюдать осторожность, и вы сами должны понимать». Тут он увидел опасные огонечки в глазах Амалии и поправился. «Хорошо. Полагаю, мы в самом деле можем говорить откровенно. Что вам известно об Аквилоне?» «Ничего. Я полагала, что вы сумеете мне о нем рассказать». «Нет-нет», — вкрадчиво промолвил О. «Вы проговорились, госпожа баронесса, и я никогда не поверю, что вы ничего не знаете». «Я проговорилась?» — мрачно спросила Амалия. «О, да. Вы же изволили сказать, что Аквилон там же, где и Иол. Значит, вы знаете и об Иоле тоже?» «Это была шутка», — сухо сказала молодая женщина. «Каламбур, если угодно. Аквилон — северный ветер, а Иол — бог ветров». Однако по выражению лица О, она поняла, что он не верит ни единому ее слову. «Не будем притворяться друг перед другом, сударыня», — наконец промолвил резидент, поглаживая пальцем на балдашник трости. «Тем более, что мы хорошо друг друга знаем. Не имею понятия, каким образом вы узнали об этом деле, но...» — он глубоко вздохнул. «Если вам известно об Аквилоне что-то конкретное, мы будем весьма вам благодарны, если вы разделите ваши знания с нами». «В этом деле, в интересах России, не быть в неведении относительно того, что происходит. Обладание секретом Аквилона может оказаться чрезвычайно важным с военной точки зрения. Я уверен, что вы и так это понимаете». И резидент вновь сердечно улыбнулся. Амалия вздохнула. Хотя О, по сути, не сказал ничего существенного, все же он обмолвился, что речь о неком секрете, имеющем военное значение. Вот почему, значит, вокруг крутится столько агентов, а французская полиция сочла необходимым соблюдать строжайшую тайну. Значит, это вовсе не шантаж, как они предполагали. Новые разработки? Усовершенствованное оружие? Передовой тип взрывчатки? Непробиваемая обшивка для броненосцев? Какая разница, в конце концов? Вариантов сколько угодно. «Пока мне известно очень мало», — сказала она. «Слишком мало, по правде говоря. Вам известно, чем занимался некий Пьер Моннере. Он был коллегой Папиона». В глазах О мелькнуло удивление. «Так Моннере был одним из тех, кто расследовал пропажу», — ответил он. «Разве вы не знали? Я же вам говорила», — устало повторила Амалия. «Пока мне известно очень мало. И вообще...» — она хотела закончить фразу. «И вообще мне больше нет никакого дела до военных секретов, до вашей особой службы и всей этой грязи». Но удержалась. Что-то ей подсказывало, что О вряд ли простит такое пренебрежение к структуре, которой принадлежит сам. «Моннере работал один?» — спросила она. «Я имею в виду, у него были помощники?» «Были», — отозвался О, буравя ее взглядом. «Так, мелкая сошка, которым он только отдавал приказы, а они выполняли, не задавая вопросов. Впрочем, Моннере хоть и хороший полицейский, но нельзя сказать, чтобы у него много наград или чтобы коллеги уважали его как Папиона». Он выждал крохотную паузу и небрежно спросил: «Так он не зря исчез, получается?» «Он не исчез», — решилась Амалия. «Думаю, его убил Оберштейн, и как раз из-за Аквилона». Она прищурилась. «Кстати, этот господин случаем работает не на вас?» О стал горячо отрицать. Как она могла подумать? И вообще Оберштейн такой негодяй, что ему ни один порядочный человек руки не подаст. Но не обязательно пожимать ему руку, чтобы иметь с ним дело», — ответила Амалия и рассердилась на себя. Это была фраза, которую примерно в таком же контексте разговора о нечистоплотных агентах при ней произнес как-то ее бывший начальник, генерал Багратионов. Так что, получается, она зря думала, что давно отошла от особой службы ее деятельности, иногда героической, а иногда попросту гнусной. Или есть такая работа, которая неминуемо въедается в душу, входит в плоть и кровь? «Должен вам сказать, сударыня», — промолвил О, не сводя с нее пристального взора, «что мы чрезвычайно заинтересованы в этом деле. Если вам удастся достать бумаги, я думаю, что вы сможете попросить все, что угодно, и ваша просьба будет услышана». «Так-так, получается, Аквилон — это не только военный секрет, а еще и бумаги, которые пропали, причем одним из тех, кто расследовал пропажу, был именно Моннере. Какие именно бумаги имелись в виду? Формулы? Чертежи? Уж не те ли случаем листки, которые священник видел в наводящей трепет коробке, похожей на гроб? А что означает Эол? Какое отношение бог ветров имеет к происходящему? «Если я буду вновь помогать вам, то только по собственной воле», — холодно сказала Амалия. «Мне ничего не нужно, у меня все уже есть». «Чем больше у человека есть, тем больше ему нужно», — тихо заметил О. Они посидели еще минут 10, обмениваясь ничего не значащими фразами. После ухода резидента Амалия поймала себя на мысли, что ей очень хочется проветрить комнату. А может быть, взять какую-нибудь вазу, разумеется, некрасивую, и швырнуть об стену, чтобы хоть как-то выместить излишек дурного настроения. Однако вместо всего этого она предпочла заглянуть к Уолтеру, который принял лекарство и спал. Мэй, сидя возле него в кресле, изучала пособие для начинающих полицейских. Когда Амалия вошла, она как раз читала главу, посвященную описанию огнестрельного оружия. «Где вы это взяли?» — изумилась баронесса. «Купила в книжном напротив, когда ходила за лекарствами», — ответила Мэй, доверчиво глядя на нее. В этом месте, конечно, Амалии следовало произнести длинную речь о том, что все-таки романы о сыщиках — это одно, а реальная жизнь — совсем другое. В книгах за спиной главного героя стоит сам автор, который ни в коем случае не даст ему пропасть. Но в жизни одна единственная ошибка может обернуться гибелью. Случай Пьера Моннере доказывал это как нельзя лучше. Однако Амалия не любила читать нравоучения, а еще меньше — вмешиваться в чужую жизнь. Впрочем, про себя она решила, что сделает все от нее зависящее, чтобы с Мэй и ее другом больше ничего не произошло. «Когда устанете или захотите спать, — сказала Амалия, — скажите мне. Я позову жену консьержа, и она вас сменит». Мэй поблагодарила ее, но сказала, что пока останется с Уолтером. Когда настало время ужина, за столом оказались только Амалия и Кристиан. Мэй не хотела отходить от своего друга, и еду отнесли в его комнату. «Что дальше?» — спросил Кристиан. «Раз мы сейчас в Париже, надо этим воспользоваться», — ответила Амалия. «Вы сумеете найти Жоржетту Бриоль, любовницу графа де Мирамона?» Кристиан поднял брови. «По правде говоря, я совершенно ее не знаю. Как она выглядит? Эффектная рыжая женщина в красном платье. Думаю, вы видели ее на перроне, когда встречали Мэй на вокзале в Ницце. А, вот кого вы имеете в виду. Теперь я вспомнил. А зачем ее надо искать? Она имеет какое-то отношение к происшедшему?» «Пока не уверена», — с расстановкой ответила Амалия. «Но очень может быть. Мне нужно знать все, что она помнит об экспрессе «Золотая стрела». О скандале в вагоне-ресторане все известно, и это меня не интересует. Попытайтесь ее разговорить. Полагаю, вам это удастся лучше, чем мне». «Думаю, мне лучше удастся справиться с делом, если вы скажете, что именно вы хотите узнать», — дипломатично промолвил Кристиан. «Потому что сам я, к примеру, до сих пор не понимаю, что произошло в поезде. Вы говорите загадками, а я... А вы не любите загадки». Амалия сухо улыбнулась. «Не очень», — признался Кристиан. «И к тому же я видел господина, который навестил вас сегодня. Понимаю, почему вы предпочитаете хранить все в такой тайне». Хоть он и старался произнести эти слова как можно более непринужденно, в его голосе все равно сквозила обида. «А стоит ли?» — мелькнуло в голове у Амалии. «Я ничего не должна, о, как, впрочем, и он мне. А скрытность? Пьер Монере, судя по всему, тоже скрытничал. И к чему это привело?» «В сущности, дело не в тайне, а в том, что у меня в руках далеко не все нити», — начала Амалия. «Но кое-что уже ясно. Пассажира из 10-го купе звали Пьер Монере. Он был полицейским и вместе с другими людьми расследовал пропажу бумаг, связанных с военным секретом под кодовым названием «Аквилон». Каким-то образом этот «Аквилон» имеет отношение к другому секрету под названием «Эол», о котором мне вообще ничего не известно. По некой причине Пьер Монере счел нужным сесть на экспресс «Золотая стрела» и отправиться в Ниццу. Он купил два места первого класса в одно купе, чтобы никто его не потревожил. Однако на том же поезде оказался господин по фамилии Оберштейн, который решил разделаться с Монере, а убийце выставить меня. Он украл мою перчатку, чтобы оставить ее на месте преступления, как неопровержимую улику, зарезал Монере и подбросил орудие убийства, как он считал, мне, а на самом деле Мэй. «Этот Оберштейн, он кто, шпион?» — спросил Кристиан, который слушал Амалию очень внимательно. «Скажем так, вольно-наемный агент», — сказала Амалия. «Готов работать на кого угодно, лишь бы платили. К тому же он довольно опасный мерзавец». Она поморщилась. «До этого места кое-что ясно, а дальше начинается нечто странное. Почему Оберштейн напал на Мэй? Почему он решил, что Аквилон находится у нас? Я еще могу понять, почему в деле появился Генрих, и почему он напал на несчастного кондуктора. Но... А Генрих — это господин в венском костюме? Да. Еще один агент? Конечно. Допустим, он тоже охотился за Аквилоном, узнал об исчезновении Монере и решил, что кондуктору может быть что-то известно. Но коробка в виде гроба плохо вяжется с военными секретами, да и вообще с характером всего дела». «Это четвертая странность», — напомнил Кристиан. «Помните, вы говорили, что пока их три? Правда, я до сих пор не понимаю, зачем Оберштейну понадобилось убивать полицейского? Все-таки во Франции за такие вещи полагается смертная казнь. Даже если Монере узнал, что бумаги у Оберштейна и шел по следу, проще скрываться, чем так рисковать». «Да уж», — сказала Амалия и задумалась. «Но из поведения Оберштейна следует, что бумаги пропали, причем он подозревает в этом нас. Очевидно, никаких бумаг у него на самом деле не было, иначе этот мсье ни за что бы не выпустил их из рук». «Он думал, что они у Монере», — воскликнул Кристиан. «Вот почему Оберштейн напал на него. Он хотел узнать, где бумаги, а потом разделаться с полицейским». «Тоже странно. Если бы Монере нашел бумаги, то немедленно отдал бы их полковнику». «Какому еще полковнику?» Амалия сукоризной посмотрела на него. «Вы невнимательно слушали Норвена», — сказала она. «Его допрашивали полицейские, а затем какой-то полковник. Конечно, этим делом занимается не только полиция, но и контрразведка». «А если Монере вел свою игру?» — предположил Кристиан. «Если он вовсе не собирался отдавать бумаги, что если он ехал в Ниццу, чтобы продать их какому-то третьему лицу?» «Ну да», — насмешливо сказала Амалия. «Ехал на золотой стреле в первом классе, где записываются имена и фамилии пассажиров, как будто он не знал, что если на службе его хватятся, то в два счета найдут». Она шевельнулась в кресле. «В одном вы правы. Оберштейн не стал бы так просто нападать на Монере. Была какая-то причина, причем очень веская». «Монере узнал, что бумаги в Ницце?» — выпалил Кристиан. «Что? Ну, конечно, это все объясняет. Если наш полицейский честолюбив и напал на след, то ничего удивительного, что он решил ни с кем не делиться. Кристиан подался вперед, возбужденно блестя глазами. Допустим, он узнал, что бумаги в Ницце. Помните, в каком хорошем настроении он был в поезде? Даже кондуктор заметил. Монере ехал в Ниццу за бумагами, совершенно точно. Но Оберштейн понял это и напал на него, чтобы узнать, где те находятся. Он с самого начала решил, что не оставит полицейского в живых. К тому же в поезде он увидел вас и решил использовать это обстоятельство. «И если Монере сказал Оберштейну неправду», — медленно проговорила Амалия. «Да, вот теперь все сходится. Монере понимал, что ему все равно не жить, и обманул Оберштейна. Конечно, тот понял, что его провели, но уже тогда, когда было слишком поздно. К тому же, просматривая газеты, он догадался, что его инсценировка не сработала, потому что тело попросту исчезло, и запаниковал». Амалия усмехнулась. «Понимаете, он решил, что это я каким-то образом узнала об убийстве и избавилась от трупа. Что, если я вдобавок сумела добраться до тайны Аквилона? Мы опять подходим к этому исчезновению, пожаловался Кристиан, а вы ничего мне не объясняете, почему тело Монере исчезло?» «А!» — протянула Амалия, и глаза ее замерцали. «Я думаю, что знаю, почему. Здесь замешан второй агент, верно? Это Генрих?» «Нет. Даже если он и оказался в поезде, ему не было никакого смысла избавляться от тела. На самом деле могла быть только одна причина того, что его, как я полагаю, сбросили с поезда, а купе привели в порядок, чтобы создать впечатление, что пассажир просто ушел. Амалия Константиновна...» «Нет-нет, дорогой граф, подумайте сами, и все поймете. Но теории теориями, а подтверждать их должны факты. Должен появиться еще один труп, а его до сих пор нет». Кристиан нахохлился. «Именно поэтому вы хотите, чтобы я поговорил с Жоржеттой Бриоль?» — спросил он. «Да, меня интересует, что она запомнила о ночи, когда экспресс ехал из Парижа на юг. Не слышала ли шагов в коридоре, странного шума и тому подобного, как ей спалось, какие снились сны и прочее?» «Хорошо», — кивнул молодой человек. «Хотя, должен вам признаться, я терпеть не могу общаться с женщинами этого типа. Но ради вас, конечно, я узнаю все, что смогу. Только... только что? Когда я расспрошу ее, — сказал Кристиан, — вы мне все-таки расскажете, что произошло с телом Пьера Монере. Потому что вы можете говорить все, что угодно, госпожа баронесса, но я не вижу ни одной причины, почему оно должно было исчезнуть». «Со своей стороны, — серьезно проговорила Амалия, — у меня к вам тоже будет одна просьба. Только к нашему делу она уже не имеет никакого отношения». «В самом деле, — заинтересовался Кристиан, — какая именно?» Амалия вздохнула. «По правде говоря, она долго колебалась и вот, наконец, решилась. Вы научите меня водить автомобиль?» — спросила она.